Александр Бушков, Сварог, рыцарь из ниоткуда. Он прекрасно помнил ее голос, ее запах, ее тело, но дороги назад не нашел бы, как ни старался. Не помнил ворот, мимо которых только что прошел, улочек, в которые только что сворачивал. А ведь забывчивостью он никогда не страдал. У деревенских ворот его и в самом деле ждали возле оседланных коней все шестеро спутников. Обошлось без мужских шуточек вслух, только боцман Блай хитро подмигнул левым глазом, правым, левым, правым. «Ну, приятное позади», — сказал капитан Зо. «Впереди теперь, увы, одно полезное, то есть насквозь опасное. По коням». Он первым въехал в ворота и приказал «рысью». Между прочим, в окрестностях и в самом деле болтались харланские конники десятка два. Но очень быстро убрались в сторону храма Ашореми, что доказывает, Бас постарался на совесть. Капитан Зо остановил коня, протянул руку. «Ну вот, милорд, добро пожаловать в Емурлак. Вон там, где торчит истукан, Емурлак и начинается». Покосившийся каменный истукан с полузатершимися древними письменами на груди торчал на обочине дороги. И не было никакого зримого рубежа. Одна и та же земля по обе стороны незримой черты. Одна просторная долина с синей каемкой гор вдали, лес и дорога. Только мерные столбы оказались другими. Не круглые столбики с государственным гербом, а каменные шары. Зловещая слава Емурлака, страны злых магов, безвозвратно ушла в прошлое, уже в скорости после шторма. В отличие от Хельстада, местные твари были гораздо менее опасными, и на них с превеликим удовольствием отправлялись охотиться окрестные сорвиголовы. А населяли Емурлак в основном самые обычные люди, хоть и баловавшиеся нехорошей магией. Так что предпринять против них лихой поход тоже считалось своего рода хорошим тоном. Причем никто не собирался на отвоеванных землях селиться. Дружины удальцов вторгались сюда, чтобы пожечь и порубать в свое удовольствие, а потом уйти в полном галопе. Такие привычки, вдобавок и странные, неизвестные за пределами Емурлака эпидемии, довольно быстро страну обезлюдили, хотя еще лет 300 назад, мимоходом упомянул Борн, здесь прозябала парочка городов и несколько деревень. Потом их извели под корень последние искатели золота и экзотических редкостей, и окрестные короли всерьез задумались, а не поделить ли опустевший Емурлак меж собою. Но тут грянуло нашествие глаз сатаны, и эту идею моментально отбросили. Емурлак умер, как и населявшее его в древние времена зло. В земле и в мертвых городах, по достоверным слухам и преувеличенным россказням, таилось, правда, немало такого, чего и не стоило выкапывать и подбирать, чтобы не пожалеть потом. А по земле хранились в глухих уголках крайне редко встречавшиеся образцы многочисленных некогда разновидностей нечисти. По-настоящему жуткие и грозные твари вымерли или старательно уничтожены. А то, что затаилось, было, конечно, опасным, но никак не подходило под категорию «неодолимое». Примерно так можно подытожить знания на сей счет, вложенные Сварога в голову под гостеприимные крыши магистериума. О деталях и частностях тамошние технократы не позаботились. Так что вся надежда была на спутников. Спутники держались настороженно, но не хватались за оружие при каждом шорохе. Проходил час за часом, долины сменялись перелесками, а те — нависавшими над дорогой скалами и урочищами. Но ничего не происходило. Временами то далеко в поле, а то и близ дороги попадались мертвые города в разных стадиях разрушения.